Можно ли говорить о том, что тибетские йоги опираются на индийские тантры? А индийские тантры, ну, я не видел такого прямого в них опоры на веды. И именно поэтому может быть такое ощущение, что тибетские йоги не опираются на веды. Абсолютно правильно. Это правильное замечание. Еще раз, когда я говорю, что с формальной точки зрения тибетские йоги в этом смысле не являются классическими, классической йогой, это только лишь по формальному признаку, но не по сути. Понимаете? По сути это такие же классические уважаемые йоги, как и индийские. Но вот по форме, знаете, получилось так, что они стали распространяться в Тибете в тот момент, когда там господствовал буддизм. В Тибете не было ведического знания в нашем представлении, до буддизма там была религия Бонпо. Достаточно хорошая, милая религия, правда сейчас ее почему-то все современные последователи пытаются назвать там черными какими-то этими самыми. На самом деле, если Гумилев, который 10 лет отсидел, а не тот, которого расстреляли, он написал замечательную книжку вот про Тибет, и он проанализировал эту ситуацию. На самом деле Бонпо восходит к так называемому митраизму. Митра. То есть это божество такое персидское, ну, иранское, иранского происхождения. Вот. Так вот, понятно, что если была господствующая, ну, как бы, идеология буддизм, то что-то еще, какие-то другие верования или какие-то другие моменты было неуместно как-то так внедрять. Но вспомните, вот как это в коммунистические годы, еще когда там Советский Союз был, было как-то не особо, знаете, там какие-то вещи там, ну, допустим, петь гимн «Боже, царя храни», да, то есть как-то неправильно вы поняли. А точно так же, вот сейчас время поменялось, и если вы там начнете орать, там, не знаю, там, «Интернационал», идя по улице, уже сейчас на вас будут смотреть, ну, как на такого позиционера, да? Хотя в советские годы это... То есть всегда есть какая-то, знаете, общекультурный фон, и волей и неволей начинается под этот общекультурный фон все подтаскиваться. Вот такая же ситуация и с тибетскими йогами.